Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Гелеровский. Несчастный. Из жизни спортсменов. Эпиграф. Игра — вещь странная, старинная пословица. И попал я сюда, братцы вы мои, только потому, что одна лошадь пришла вот на эстальке сзади другой. Он на руке показал расстояние в поларшина. Арестанты подняли головы и вопросительно посмотрели на говорившего. Это был невзрачный пожилой человек, сутуловатый, с русой бородкой и замечательно добродушными синими глазами. Его привели в общую камеру полицейского дома сегодня утром из соседнего участка и водворили вместе с десятком других преступников, ожидающих, как и он, суда. «Верно, — говорю. — На голову, только на голову. Будь моя впереди, и сидел бы я теперь дома, да чаи распевал и денежки пересчитывал». «Чудно что-то», — заметил старый арестант, назвавшийся бродягой, а, по всей вероятности, побывавший не раз в Сибири. «И ничего, дядь, чудного нет. А самое что ни на есть простецкое дело, и все, что я говорю, так же верно, как то, что меня зовут Никитой Изотовым». И он начал объяснять арестантам, что такое скачки, как увлекательная игра в тотализатор, какие громадные суммы разыгрываются на призы. Вся камера, сначала недоверчиво качавшая головами, в конце концов заслушалась его задушевного повествования об этом море азарта и легкой наживы денег, которая так близка душе каждого из этих неудачников. «А служил я, братцы вы мои, в ту пору, когда еще Франциск скакала, в работниках у купца Кулешникова. И такой-то покойник Матвей Иванович, любитель скачек был, что просто ни одного дня не пропускал. Сейчас как скачки и в будни, и в праздник ему все равно кричит: «Никита, шарабан!» Побросает все дела, что ни на есть, на руки приказчика, да за заставу. Лошади у нас хорошие были. Всех пыльников, бывало, за собой оставим и к скачкам. Сам в беседку идет, а я на шарабане жду за забором вместе с кучерами. И лошадей мы знали не хуже хозяина. Сейчас пустят лошадей, а мы все на шарабаны или на пролетки встанем и смотрим, и каждую лошадь знаем. В каждую скачку соберем денег. Кто четвертак, кто полтинник, а кто и рубль побогаче. И сейчас билет покупать. И выдали, братцы вы мои, раз за полтинник-то мне до 43 рубля. А Данис тогда Хилковский до Араповского Мирабо обскакал. С этих и пропал я. Прежде, бывало, поставишь четверточишка раз в день, выиграешь на него гривенник и рад, радеханик, и поиграл, и на чай есть. А тут как? Получил я 43 рубля и ошалел. Вот думаю, где деньги-то легко наживаются, только лошадей узнать надо. А тут у меня был один знакомый конюх, при обществе на скачках служил. Вот от него-то я и узнал, что Данис выиграет. Получил это я свои 43 рубля и сам себя не помню. Таких денег отроду и в руках не держал, а тут, на, поди, какое счастье привалило! Мой вдруг полтинник 40 рублями ощенился. Подаю это я, братцы мои, лошадь после скачек хозяину, а у самого руки дрожат, и вожжи держать надо, и в карман залезть надо, посмотреть, тут ли деньги. А Матвей Иванович вышел сердитый. 700 рублей, как я после узнал, в этот день проиграл. «Едем!» А он молчит. Прежде бывало, все говорит дорогой. В трактир, когда выиграет, повезет, а тут ни слова. А у меня так и вертится на языке сказать, что я выиграл. Только это я задумал сказать, а он и говорит: 200 рублей на Мирабо поставил, а он не пришел, а Данис его обыграл. И никто его не ожидал, как первым объявился и всех утопил. Ждали Адониса, Матвей Иванович. И я до скачки знал, что он выиграет. Говорю это я ему. Как знали? Кто знал? Ты почему знаешь? Так, говорю, и знали, и мы все кучера сами на него играли. Вытаращил он на меня глаза, да и говорит: врешь, Никитка. Знать это никто не мог. Ну, а меня за живое за дело вынул, я эти деньги свои показываю. Вот, мол, хозяин, сколько мне на полтинник дали. и рассказал я ему, что конюх мне говорил раньше, а Данис выиграет. Ошалел хозяин. Прямо в трактир поехали, сели двое, никого к столу, даже из своих приятелей он не принял, сидим, пьем рябиновку, селянку едим, да о лошадях разговоры ведем. Сразу приятелями стали, и все то время он просил меня перед скачками разыскивать этого конюха, чтобы он афишу отмечал, значит, говорил, какая лошадь выиграет. И пошла с тех пор у меня с хозяином большая дружба. Одел он меня и стал уже в пролетке рядом с собой возить и деньги за вход на скачки платить. Под дужным своим сделал. Не житье стало, малина. Умирать не надо. Накануне бегов и скачек начал он меня посылать, узнавать, какие лошади завтра бегут или скачут, и разузнавать от наездников и жокеев, кто выиграет. И давал он мне каждый раз на расходы по трешнице, значит, чтобы наездников угощать. Подружился я кое с кем из них, на проездки по утрам ходил, сам лошадей понял и выучил, да, кстати, научился водку пить. Отвык это года за два я от всякого дела. И вся думушка в голове только о лошадях, какая выиграет и сколько дадут. Совсем другим человеком стал. Прежде скуповат я был, пятака бывал на булку не истратишь, на квас 3 копейки жаль, а тут все нипочем. И водка, и закуска, и все художества пошли. Да и как жалеть на еду, да на выпивку целковой, когда по 10 на лошадь ставишь, проигрываешь и не жалеешь. — Откуда же красненькие-то у тебя завелись? — спросил старик-арестант. — Откуда? Сперва у хозяина выманивал на разные манеры, по охоте, а потом и публику путать стал на скачках. Скачет сейчас примерно 7 лошадей, а я и обойду в разных местах 7 человек и каждому скажу разную лошадь, что, мол, наверное, она выиграет. Ну, известно, 6 не выиграют, а 7 выиграет, и мне от игрока процент. По четвертному за совет платили, особенно когда большие выдачи. Как получишь деньги, сейчас и ставишь их все. 100 рублей выигрывал, а потом опять все спустишь. А ты бы спрятал, да не играл. Поди-ка удержись. Нет, брат, тот в такой азарт войдешь, вроде сумасшедшего, себя не помнишь. Подходишь к телезатору, знаешь, какая лошадь придет первой, наверное, знаешь. А видишь, что за нее все играют, значит, мало дадут, и ставишь на другую, на авось. Поставишь и проиграешь, думаешь, много получить, а глядь, и свои пропали. И нет такого человека, который бы удержался и не играл на скачках. Сам не ставит, другим дает ставить, а все-таки играет. Потому заманчиво получить за рубь 10, а то и больше. — А кто же там играет? — любопытствовал кто-то. — Кто? — Да все, кого только нет. Особенно на скачках. На бегах еще не все играют, туда больше любитель лошадей настоящий идет. Ему игра не нужна, он лошадь смотрит, ход, резвость. А на скачках все игроки. Тут хоть собак пусти, все равно играть будут. Только было бы на кого ставить. А в другой скачке все хромые лошади идут, бьют их хлыстами, смотреть жаль. А публика играет. Зверь народ в это время. Да про себя сказать, видишь, в другой раз, что лошадь твою другая обыгрывает, и молишь Бога, чтобы переднюю ногу сломала или жокей упал. И все для того, чтобы только выиграть. А звереешь просто, и каждый ведь так, кто играет. А барыни? Потеха, все забывают на свете. Правильно, слыхал я об этом деле, перебил старый бродяга, слыхал далеко отсюда. С нами тоже один скаковой игрок был, так говорил, будто на все ему наплевать, а только бы в Москву побывать, да в праздник скачки взглянуть. — А где это было? — живо спросил рыжий солдат, которого почему-то арестанты остерегались. — Где? — В городе Париже, а может и ближе. На Молчалином болоте, где вашего брата за язык вешают. Произошло легкое замешательство, на которое не обратил внимания Зотов, и весь раскрасневшийся продолжал рассказ. Долго еще написывал подробности игры, рассказывал арестантам о том, как скакуны живут, сколько народу кормится совсем задаром около этого дела, сколько людей разорилось от скачек и сколько их за заставой живет, День в трактире, в охоте, а ночь и утро на скаковом кругу, как и он сам, так после смерти хозяина лет 5 жил. Зимой уж только очень плохо приходится. День в трактире околачиваешься, ночью в ночлежном, на грязном полу ночуешь. Спасибо, еще хозяйка верит. Весь проживешься. А зато май настал, и ожили мы. День в трактире всяк тебя угощает, только лошадку верненькую скажи, а в 3 часа на круг идешь. Купец у меня опять нашелся, благодетель, тот и квартирку мне нанял. И жену я выписал из деревни, зажил было, как следно быть. Да несчастье случилось. Знал и, наверное, что Байрактор — самое что ни на есть лучшая лошадь сейчас. Первый приз выиграет, то есть, наверное, и знал. И знал, что публика на нее мало играть будет. Всю весну я следил за этой лошадью и подкараулил. А денег нет? Как на грех, что делать? Ну, в день скачки рано утром, когда хозяин, у которого я комнату снимал, ушел к обедне, я забрался к нему в чулан, взял 2 шубы, да в судную кассу их. Дали 6 красненьких. Наверняка делал Байрактору, как отцу родному верил. Выиграю, выкуплю. Хозяина отблагодарю и сам богат. Пришел на скачку, дождался, лошади пошли, вижу. Байрактор идет легко, впереди всех. Рассчитал за рубль, 3 с полтиной выходит. Поставил 50 рублей, значит, почти 200 получу, вижу впереди. Деньги в кармане, вещи выкуплю и барином заживу. Вдруг беда. Перед самым столбом Байрактор закинулся. И араповский тореадор вот настолько первым. Проиграл, все пропало. А дома хватились вещей, видели меня и арестовали. А ведь только на полголовы. Арестанты молчали и качали головами. У старого бродяги глаза горели. Он хлопнул себя по коленке и энергично заявил: «Как убегу, сейчас на скачки!»